Глава 22. Как не допустить попадания скверны во внешний мир и уничтожения купола, идея у нас не оказалась. А вот насчет побега адепта и возможной гибели Самди мы всерьез задумались. Вычислив логическим путем, что самый острый момент будет сегодня вечером, не зря же Алексей летает по Академии, как электровеник. Мы с ребятами пришли к следующему решению. Первое – оцепить главный корпус Академии, в котором и находились преподаватели. Именно там находились и приемная ректора, и зал для совещаний. О том, что преподаватели находятся в зале для совещаний, мы узнали от Милы. Если бы не ее уникальные навыки темного дознавателя, местонахождение деканов так и оставалось бы для нас секретом. Зато стало понятно, куда они делись. Биение жизни не давало найти преподавателей раз, я не чувствовал их аур два, протокол назывался Кронос 3. А значит, они находятся в какой-то временной петле. И, судя по всему, к вечеру ее действие сойдет на нет. Заняться оцеплением корпуса вызвался Дима. Учитывая, что все его друзья непременно откликнутся на просьбу поучаствовать, за этот пункт плана можно было не переживать. Более того, я специально намекнул Диме взять своих товарищей, поскольку здравый смысл подсказывал, что это будет самое безопасное поручение. Второе. Поскольку просачивание скверны во внешний мир только в случае поломки временного купола, нужно поставить дозорных около кристаллов-накопителей. Честно говоря, мы сошлись во мнении, что купол — это последнее место, куда бросится наш менталист-кукловод. Ведь он уже использовал свой козырь, поменяв настройки купола перед учебой, и никто не даст ему сделать это еще раз. Насколько я знаю, ректор лично взял данный вопрос под контроль, и ключи доступа находились сейчас исключительно у него. Предатель однозначно не сумеет отключить купол, и максимум, что он может, это попытаться разрушить его, и то маловероятно. Но тем не менее, за сохранность купола взялись отвечать Мила, Рая и Свелин. Как маги, Мила с Раей были слабее всех нас, но уникальные умения Милы позволяли задерживать одаренных, лишая их возможности магичить. Ну а Свелин, будучи воином, должен был подстраховать Милу физически. Ну и третье — защита Самди. А вот здесь наши мнения разошлись. Дима предлагал сформировать круг, чтобы в случае необходимости перекинуть наставнику энергию, но эту идею мы отбросили, поскольку собраться в одном месте ну никак не получалось. Рая настаивала на проведении ритуала «Темное зеркало». Любой урон, который получит Самди, перенесется на добровольца из нас. И я, скрипя сердце, согласился. Если Самди сам не справится с угрозой, то никто из ребят и подавно не сдюжит. В отличие от меня. Во-первых, у меня есть грани, во-вторых, ауры, и в-третьих, что самое главное, при необходимости я могу вытянуть энергию из артефактов или энергетических линий, пронзающих Академию. Я же считал, что лучшее, что мы можем сделать, не мешаться у него под ногами. Последние события всерьез пошатнули мою самооценку, и я немного приспустился с небес на землю. Если в лютиках я сам того не зная вовсю пользовался дармовой некроэнергией, разлитой по округе и творил сумасшедшие вещи, то здесь все было по-другому. Кромбер, Самди, Алексей, Ксандр... На текущий момент любой из них мог с легкостью меня победить. Да, можно было отдаться тьме и показать всем, где раки зимуют, но я всеми силами старался сохранить хрупкий баланс между светом и тьмой. Про убивающие меня проклятие Ануба я и вовсе молчу. По моим ощущениям, эта пакость только и ждет того момента, когда я оступлюсь. И вообще, Самди не зря намекал мне на поиски Ваджры. С людьми темный маг вполне мог справиться сам. А вот для того, чтобы совладать с той же самой скверной, необходимо Ваджра. И я, честно говоря, собирался под шумок поискать часть составного артефакта. Распространяться про Ваджру мне дико не хотелось, так же, впрочем, как и врать ребятам. Поэтому я сослался на помощь Алексею и, проигнорировав все намеки Рая, сбежал из особняка. С Алексеем мы встретились там, где и договаривались, у входа в корпус. «Что будем делать?» — поинтересовался я, тщательно скрывая нетерпение. «Нам что, в основной зал?» Алексея с Саней я прождал почти час и все это время без устали держал биение жизни. Вроде все зараженные студиозы находились в особняке, но на душе было как-то тревожно. «Да», — Алексей, погруженный в свои размышления, ответил не сразу. «Помнишь, я говорил насчет единения с миром?» Я коротко кивнул, и имперский маг продолжил. «Так вот, в этом зале спрятаны несколько артефактов. Не знаю, связаны ли они с этим менталистом или, с пустыми студиозами, которые сейчас прохлаждаются в лаборатории Самди. Но я подумал, что их стоит вытащить до встречи с ректором, тем более время еще есть». «Ты позвал темного мага доставать артефакты?» — скептически уточнил я. «Не слишком ли щедро с твоей стороны?» «Да брось», — хмыкнул Алексей, поднимаясь по ступенькам. «Во время инициации я видел твою ауру. Ты можешь сколько угодно укутываться тьмой, но этот яркий источник света, бьющий у тебя из груди, не замарать ничем». От неожиданности я споткнулся на ровном месте. «Все не так просто». «А когда бывает просто?» — философски протянул Алексей, распахивая входную дверь. Его риторический вопрос остался без ответа, и мы молча прошли в холл, свернули в боковой коридор и направились к массивным дверям зала, в котором и проходила наша инициация. Не удивлюсь, если вчерашняя давка была также спровоцирована чем-то злым умыслом, заметил я по пути. Имперский маг неопределенно пожал плечами и уперся взглядом в лакированные створки, как будто настраиваясь на предстоящее дело. Его аура на глазах потяжелела, и я почувствовал, как окружающий мир начинает прогибаться под воздействием воли Алексея. «Лёх», — звонкий голос Сани вывел нас из задумчивости. «А почему все всегда должно быть сложно?» «В смысле?» — рассеянно переспросил имперский маг, положив руку на створку двери. «Почему мы считаем, что достичь чего-то можно только через пот и кровь, превозмогая все и вся, работая на износ?» растерялся Алексей. «А как иначе? Чем больше поработаешь, тем больше будет результат». «Не, Лёх», — авторитетно заявил мальчик. «Это все у нас в головах, наши внутренние установки и ограничения. Я согласен с тобой, что работать нужно со всей душой, но заранее программировать себя на то, что это будет сложно, зачем? У меня в голове будто что-то взорвалось, настолько неожиданными были слова Сани. И несмотря на всю их неожиданность, прозвучали они чертовски вовремя. Я ведь и раньше думал об этом, но в какой-то момент вернулся в привычную концепцию. Чем больше пашешь, тем лучше результат. Парень, я посмотрел на Санька. А ты мудр не по годам. Я пришел к этой мысли пару лет назад, но до сих пор не поменял своего отношения к жизни. И сейчас вместо ментальных закладок у меня банальные психологические затыки. Ведь менять свои привычки и мышление – это непросто. Я впервые за долгое время почувствовал, как меня отпускают невидимые тиски проблемы ограничений, которые я сам же и взращивал все это время. И это было настолько удивительно, что я оглушительно расхохотался. Черт возьми, как глубоко в нас сидит эта чушь, а? Внимание, чем проще одаренный относится к жизни, тем лучше он ее понимает. Базовая характеристика восприятия плюс один. Текущее значение 4. Да уж, на встречу с Алексеем и Саней можно было пойти только ради этого момента. Ну а дальше началась работа. Алексей каким-то образом чувствовал, где находятся артефакты, и мы планомерно двигались по часовой стрелке, выкапывая их с помощью магии. Первым артефактом стало золотое яйцо, в котором я распознал маяк, используемый пёсеголовыми. Мгновенно накатила волна страха, ведь если бы тот неизвестный, который его спрятал, решил его активировать, Академия могла и не пережить атаку легионов пёсеголовых. И только когда Алексей убрал это яйцо в инвентарь, я почувствовал облегчение. Ему и Сане я ничего говорить не стал, но в голове тут же промелькнула мысль о зараженных. А не были ли они запасным планом этого загадочного менталиста? Ведь массовое жертвоприношение такого количества одаренных с легкостью пробило бы временной купол Академии. И бог его знает, что бы здесь случилось. Внимание! Пункт 4. Не допустите уничтожения временного купола Академии. Статус выполнения 1 из 2. По спине пробежала ледяная струйка пота, в груди стало жарко. Неужели мы случайно разрушили план менталиста-предателя и ликвидировали угрозу Академии? Да уж, как тут не почувствовать себя пешкой, которая участвует в шахматной партии сети? Впрочем, в себя я пришел достаточно быстро. И следующий артефакт, который мы достали, оказался черным матовым кубиком. Причем от него шло смутное ощущение родства. Чего мы только не делали. И пытались его идентифицировать, и медитировали. Все было бестолку. И только когда Алексей решил рассмотреть его поближе, до нас дошло, что это кубик от гигантских четок. И словно в ответ на мои мысли, сеть подкинула нам очередные задания. Алексею досталась помощь незнакомцу, а мне доброе дело. Внимание, получено индивидуальное задание «Доброе дело». Иногда незнакомые люди, случайно встреченные нами на перекрестках судьбы, оказываются ближе родных братьев. А подчас бывает, что для того, чтобы что-то найти для себя, нужно помочь другому. Награда неизвестна. Временное ограничение – учебный год. Второй кубик мы нашли спустя 5 шагов, спустя еще 5 третий. Причем, чем больше кубиков земля по просьбе Алексея выталкивала из себя, тем лучше мы ощущали остальные камушки. Когда круг был закончен, мы пересчитали кубики, и их оказалось не больше, не меньше 53 штуки. Решив с Алексеем, что это лишь часть комплекта и где-то есть еще белые кубики, мы продолжили поиски и за следующие 10 минут выкопали еще 2 артефакта. Шкатулку с широкими парными металлическими наручами, отливающими благородной синевой, которые тут же облюбовал Саня, и еще одно яйцо. Внимание, пункт 4, не допустите уничтожения временного купола Академии, выполнен полностью. И это яйцо-маяк досталось мне. Внимание, пункт 3, не допустите гибели вашего наставника, Самдита Набре 7, частично выполнен. Больше артефактов имперский маг не почувствовал, и резко заторопившийся Саня потянул нас к выходу. Расстались мы у административного здания, вокруг которого уже растягивались друзья Димы. «До вечера, ребят», — протянул мне руку Алексей. «До встречи», — улыбнувшись, я с удовольствием ее пожал. Все-таки, несмотря на то, что Алексей тот еще альтруист и наивный мечтатель, рядом с ним как-то хорошо, что ли? А затем я стал свидетелем еще одного чуда. Марк, тот самый обладатель огненной книги, несся к нам со всех ног, чтобы отдать свой артефакт. И что-то мне подсказывало, что я не случайно стал свидетелем этого момента, будто сеть через юного повелителя огня пыталась мне что-то сказать. Особенно сильно меня впечатлила клятва Марка. Обязуюсь ни на секунду не останавливаться в развитии, служить на благо мира и передать накопленные знания достойному. Вот моя клятва. И сейчас настал этот момент. Алексей, владей книгой с достоинством и не забывай постоянно пополнять ее мудростью. В ней же будет и частичка меня. На моих глазах от Марка отделилась едва видимая тень и впиталась в книгу, отчего последняя сначала засветилась, а потом и вовсе полыхнула необжигающим огнем. Марка же окутала призрачное пламя, а его глаза и узкая вязь огненной татуировки на левой щеке засветились белым огнем. «Спасибо», — растроганно произнес Алексей, с замиранием сердца принимая артефакт. «От души, Марк». Книга же, стоила ей попасть в руки Алексея, полыхнула с новой силой, после чего выскочила из его рук и прыгнула на пояс, прямо на звенящие от напряжения звенья каменной цепи. Мгновение, и она органично висит на его правом бедре так, будто находилась здесь всю жизнь. «Составной артефакт», — прошептал я, и слова Милы обрели новый смысл. «Хм, неужели Алексей действительно как-то связан со скверной?» «Да нет, не может быть!» «Лёха, офигеть! Владей с достоинством!» Голоса Сани и Марка прозвучали одновременно, и Алексей, замерев на мгновение, с благодарностью посмотрел на повелителя огня. «Спасибо еще раз, Марк!» Проникновенно начал было имперский маг, но, наткнувшись на остекленевший взгляд мальчика, заволновался. «Марк? Слушай, а что за характеристика такая воля?» Вздрогнул Марк. «Ого! Мне несколько пакетов сеть предложила скачать. И задание появилось. Алексей, а ты знаешь, кто такой Артскал?» «Артскал? Неужели я прав? И у Алексея тоже есть невидимый помощник?» «Саня проводит». Имперский маг внимательно посмотрел на Марка. «Только будьте осторожны». «Да не впервой!» — усмехнулся Саня, увлекая своего огненного друга за собой. «Я провожу Марка и обратно. Я же только хотел сказать, что останусь неподалеку, чтобы, если что, подстраховать Алексея, но что-то ткнуло меня под руку. А я, пожалуй, пойду на факультет», — неожиданно для себя соврал я, «организую общую медитацию. Что-то мне подсказывает, что наставнику Самди скоро понадобится помощь». «Радужников тоже бери», — тут же отреагировал Алексей. «И Михаила, если пойдет». «Хорошо», — кивнул я, чувствуя, что за нами как будто кто-то наблюдает. «Что бы сейчас ни случилось, удачи». «Думаю, пригодится», — кивнул Алексей и потянул тяжелую дубовую дверь на себя. Как только имперский маг скрылся за створками, я побежал налево, туда, где за углом корпуса ощущалась знакомая аура. «Дим, как дела?» «Норм, медицина». Судя по взъерошенному виду пацана, он тоже почувствовал надвигающиеся неприятности. «Все наши здесь, бдим». «Мы нашли занятные кубики, и сеть закрыла один из пунктов». «Мы видели», — кивнул Дима. «Надеюсь, у него все получится». Я молча кивнул. Видимо, Алексей для сети что-то типа палочки-выручалочки. По-другому творящиеся вокруг него чудеса я объяснить не мог. Более того, я печенкой чуял, что именно Алексей поможет нам выполнить задание сети по созданию тех самых определенных условий. И это требовало банальной благодарности, к примеру, создания того же самого оцепления, чтобы в случае чего прийти ему на помощь. Про ощущение чужого взгляда я Диме говорить не стал. Во-первых, оно к этому моменту прошло, во-вторых, слишком сильно походило на использование глаза смерти. Возникал закономерный вопрос. У кого, кроме меня, Самди и Денебери, может быть доступ к высшим заклинаниям смерти? И чем дальше, тем сильнее я начинал волноваться. А уж когда перед моими глазами вспыхнула картинка происходящего в зале совещания, внутренняя чуйка и вовсе взвыла белугой. «Дим, ты это видишь?» «Да, пацаны тоже. Похоже, что трансляция идет на всю Академию». «Дим, готовься, чую какую-то подставу». «Мы всегда готовы, медицина!» В голосе пацана мелькнули хорошо знакомые нотки. Бесшабашность, злая решимость идти до конца, фатализм. А на показываемой нам картинке тем временем творилось что-то странное. Алексей что-то говорил напряженным магам, а атмосфера, царящая в зале, напоминала пороховую бочку. И в тот самый момент, когда Алексей обвиняюще указал на растерянного мастера Диола, перед глазами вспыхнуло уведомление. Внимание! Зафиксирована попытка ментального влияния. Внимание! Зафиксирована попытка массового ментального влияния. Внимание! Замкнуть ментальную атаку на себя. Осторожно! Высока вероятность попасть в чертоги разума. Принять? Да. Первым моим позывом было отказаться от самоубийственного задания. Но в следующий момент в памяти всплыло задание «Доброе дело». На что может пойти загнанный в угол менталист? Что случится, если его ментальная атака сможет пробить защиту хотя бы десятой части студентов? Помочь или отойти в сторону? Забавно, раньше бы я даже задумываться об этом не стал. «Подчас бывает», — пробормотал я себе под нос, принимая устойчивое положение, «что для того, чтобы что-то найти для себя, нужно помочь другому». И замкнул ментальную атаку на себя.